Глава 36. Марш со всей серьезностью отнесся к заявлению Ричарда Кеннингема о том, что Мэриан Брент с сестрой ни в коем случае не должны больше оставаться в имени Бухтон на ночь. Потеряв терпение по истечении времени, которое он расценивал как вполне достаточное, Ричард прервал разговор начальника полиции с мисс Силвер и, войдя в комнату, поставил вопрос ребром. «Здесь было убито 2 человека, и я хочу увезти отсюда девушек». «Даже не принимая во внимание вопрос жилья, который, я убежден, найти будет очень трудно, полагаю, вы должны понимать, что пока не взяты и не проверены все возможные свидетельские показания, никто из тех, кто был в доме на момент убийства, не может быть всецело вне подозрения». «Боже мой! Вы ведь не станете подозревать бедняжку миссис Фелтон?» Я не сказал, что подозреваю ее. Она была последней, кто видел своего мужа живым, и ее показания имеют первостепенное значение. Скорее всего, нам может понадобиться допросить ее снова, и она должна находиться в пределах досягаемости. Безусловно, мы примем меры предосторожности для ее безопасности, а также ее сестры. И какие меры вы предполагаете принять? Я бы предложил миссис Фелтон разделить этой ночью спальню с ее сестрой. И об этом не стоит распространяться, вполне понятная вам предосторожность. Также я предлагаю, чтобы при девушках постоянно находились или вы, или мисс Силвер. Я поставлю часового на лестничной площадке у спален и дам ему инструкцию, в соответствии с которой, если он оставит пост по какой-нибудь надобности, он должен будет постучать к вам в дверь, чтобы вы его подменили. Это вас устроит? «Мистер Кеннингем?» «Думаю, да. В любом случае, моя дверь будет открыта». Марч кивнул. «Вы не найдете свободной комнаты нигде в окрестностях. Из-за этой чудесной погоды отели переполнены. К тому же, вряд ли дурная слава покажется девушкам приятной. И еще один вопрос. Я заметил, что вы ни словом не обмолвились о том, что они сами хотят уехать». Ричард сохранял крайне невыразительный вид. На самом деле, мисс Брент придерживается той точки зрения, что это ее дом, и что она несет за него ответственность. Я надеялся ее переубедить. Марч сказал, а я думаю, она права, и вам не нужно беспокоиться. Мы примем меры предосторожности. На другой стороне дома миссис Ларкин продолжала усердно и методично проводить обыск. Пенни, ее одежда, миссис Флоренс Брент и мисс Ремингтон с их внушительными гардеробами. Конечный результат – царапина на обнаженном загорелом предплечье Пенни и пятно крови на ее платье из хлопка. Кровь как раз на том месте, куда она могла попасть из-за пореза. На платье спереди, немного слева. Но туда же она могла попасть, если бы Пенни держала в руке окровавленный нож. Никаких других наблюдений относительно самой Пенни и ее одежды не было. Платье миссис Флоренс Брент было не того цвета и узора, чтобы без труда определить, запятнано оно кровью или нет. Черное, расписанное коричневым и красным. На поднесенном к свету полотнище обнаружилось проголдоватое засохшее пятно на черном фоне, пересекающее красный узор в 2 местах и сливающееся с коричневым. В связи с этим стало возможным определить, что пятно было тоже красного цвета. Миссис Брент, впав в сильнейшую злобу, призвала в свидетель свою сестру и Пенни Хеллидей, подтвердивших, что на ланч у них был пирог с красной смородиной и малиной, и что она пролила немного ягодного сока себе на платье. Несмотря на это, а также на обилие оправдательных подробностей о том, как это удобно консервировать ягоды и в любое время года иметь возможность отведать малинового компота, предмет одежды был отложен в сторону вместе с хлопковым платьем Пенни для более детального осмотра. Миссис Ларкин просто вежливо ответила, что пролитый ягодный сок труднее очистить, чем любое другое пятно. Но в Лэдлинтоне есть хорошие химчистки. Только сначала полиция должна будет исследовать платье. На лиловом кардигане мисс Ремингтон ее белой шелковой блузки и светло-серой юбки пятен не было. Обследование ее остального гардероба явило свету старое темно-синее хлопковое платье, которое было постирано, как заявила мисс Кэсси, в субботу и приготовлено для глажки. Я не горела желанием заниматься стиркой в воскресенье, Но если бы после чая было слишком жарко, и мы бы собрались на пляж, я могла бы просто пройтись по платью утюгом и надеть его. Кто угодно испачкает свои вещи в песке. Боюсь, я всегда словно ребенок люблю пляж и воду. А день и впрямь выдался жаркий. Я подумала, что это старое хлопковое платье. Миссис Ларкин со свойственным ей спокойствием сказала, что погода действительно соответствует времени года, и отложила сложенное платье к другим вещам, чтобы передать их полиции. Закончив с одной половиной дома, она подошла к двери второй и позвонила. Встреченная Лизой, которая пребывала в агрессивном состоянии неодобрения, основывавшемся на том, что она является последним подозреваемым в совершении убийства в обоих домах. Мисс Силвер, быстро оценив ситуацию, немедленно предложила себя в качестве первого кандидата на обыск. У них состоялась очень приятная короткая беседа, пока в комнате мисс Силвер проходил обыск. Миссис Ларкин, будучи страстной любительницей вязания крючком, рассыпалась в комплиментах по поводу окантовки, украшавшей шерстяной жакет с высоким воротничком, а также столь практичных фланелевых панталон мисс Силвер, на которых имелся узор из трех рядов, причем каждый был шире предыдущего. Сообщение о том, что узор был оригинальным изобретением хозяйки, придало ей смелости попросить схему, которую мисс Силвер обещала для нее записать. После чего они очень тепло и дружески распрощались. Поскольку мисс Силвер безропотно подчинилась необходимости обыска, даже у Элизы не возникло чувства, будто все тут только и хотят, чтобы ее оскорбить. Вела она себя, тем не менее, подобно мученику, ожидавшему скорых и страшных пыток. Ужасно возмущенным тоном она попросила мисс Силвер быть свидетельницей обыска, мрачно заметив, что здесь присутствуют некоторые, чьих имен она не знает, но которым она не позволит замыслить что-нибудь против нее. После чего она гордо прошествовала свою комнату и дала им миссис Ларкин и даже мисс Силвер повод для великого удивления, когда в шкафу за ее черным повседневным платьем обнаружились шелковые розовые панталоны с французскими чулками. Ничего более компрометирующего обыск не выявил. Мэриан Брент также попросила мисс Силвер поприсутствовать. Она прошла через неприятную процедуру со скромностью и достоинством и была очень рада, когда все закончилось. Инна Фелтон была в списке последней. Она разделась и затем снова оделась, как будто с трудом понимая, что делает. На всей ее одежде не было никаких пятен. Но в ванной между их сестрой комнатами висело постиранное бледно-голубое платье, то, в котором она была на пикнике. Она сказала, что больше его с тех пор не надевала. Мэриан Брент добавила, что она постирала платье еще до ланча, и мисс Силвер подтвердила, что оно уже висело в ванной, когда она вернулась из церкви. Она чуточку обеспокоилась, когда позднее начальник полиции заметил, что если миссис Фелтон вознамерилась убить своего мужа, то легко могла надеть еще не просохшее платье, и, зарезав его, снова постирать и повесить на веревку сушиться. Он не любил, когда ему перечили, однако мисс Силвер еще раз со всей серьезностью сказала, что выдвинутую им теорию можно воспринимать не иначе, как притянутую за уши, поскольку для ее подтверждения он не мог найти никаких доказательств. Как результат, она стала немного отстраненной и углубилась в подсчет необходимого количества петель для первой из очередной пары печально скучных серых шерстяных чулок, которые являются необходимым предметом школьной униформы мальчикам.